Он заметил неодобрительный взгляд Гранта и добавил: «Я не знал, что такое пустячное дело может вас волновать». «Волновать, вы сказали, — не выдержал Грант. — Вы чуть все не погубили. И вы, и Хармер солгали мне о событиях той ночи». Он замолчал, спохватившись, что повел себя недостаточно деликатно. Но Чамп не понял его состояния. «Я действительно весьма сожалею, что так вышло, инспектор. Вы собираетесь меня арестовать? Можно ли арестовать человека, так сказать, ретроспективно?» «Вряд ли. Надо выяснить. Я бы сделал это с большим удовольствием», — отозвался Грант. К нему вернулся юмор. «Мне ни за что не удалось бы вас поймать на этом деле, если бы не мой молодой коллега Риммел. Он прекрасно поработал». «Надо будет с ним познакомиться. Он узнал, что вы и Хармер встречались в ту ночь и были озабочены таможенным досмотром». «Да-да, Римник просидел в шкафу у меня в кабине. Это были довольно тревожные полчаса. Однако таможенники и портовики тоже люди. Из его слов можно было сделать вывод, что они постучали вешалками, но не осмелились проверить закрытые шкафы в кабине лорда. Я знал, что если сумею припомнить, о чем вы говорили перед тем, как создали у меня ложное впечатление о дне прибытия в Дувр, то найду ключ к вашему секрету. И я вспомнил. Вы тогда сказали: единственная надежда Галарии — Римник. Правда, не уверен, хватит ли у него самоотверженности. Он еврей. А они редко обладают этим столь необходимым для спасателя Отечества качеством. Однако за ним есть два других преимущества — страсть к театральным эффектам и безусловная поддержка единоверцев. Едва я вспомнил эту фразу, как тут же понял, что вас связывает с Хармером. Остальное просто. В отделе безопасности знали об исчезновении Римника из страны и о том, что в британском паспорте, как и в разрешении на въезд, ему было отказано. Им даже было известно, что, по всей вероятности, его переправили в Англию. Не было лишь доказательств. Значит, моторка подходила к берегу вторично? В ту ночь? Да. Хармер отвез нас к своему другу. Хармер хоть и коротышка, но в решительности ему не откажешь. Он был перепуган до смерти, но держался молодцом до самого конца. Он горячо любит свой народ. По виду никогда не подумаешь. И потом он сам выходец из тех мест. Как я понял, Тисдейл наконец-то объявился. Представляю, какое это для вас облегчение. Он что, болен? Нет, у него была простуда и, конечно, нервное истощение. Но я думаю, с ним все будет в порядке. В Йорке я купил дневной выпуск, и там дается душераздирающее описание пережитых им страданий. Я тогда же подумал, что вряд ли в этой заметке есть хоть одно слово правды. Вы правы, ни единого. Это все воображение Джемми Хопкинса. Кто такой Джемми Хопкинс? «Кто такой Джемми Хопкинс?» Грант с изумлением поглядел на Чампни и с завистью сказал: «Теперь я понимаю, зачем некоторые предпочитают родной Англии отдаленные уголки планеты». Глава 26. Месяцем позже Герберт Готтебет покинул родину, чтобы удовлетворить любопытство полиции Нэшвилла, штат Теннесси, по поводу того, что он сделал с 2 миллионами, который ему дала старая миссис Кинсли на постройку церкви. А как раз в день его отплытия, хотя ни одна из заинтересованных сторон об этом и не подозревала, Эрика давала обед в Стейнсе с тем, чтобы, как она прямо выразилась, убрать неприятный привкус от предыдущего обеда. Единственным дополнением к предыдущему составу участников был Робин Тисдейл. Что касается Гранта, то он, как это ни глупо, вздохнул с облегчением, когда увидел, что ее маленький носик, как и раньше, напудрен небрежно, и платьице все тоже школьное. Втайне он опасался, что контакт с красивым, да еще и безвинно пострадавшим Робином мог поселить в сердце Эрики некие романтические мечты и положить конец ее детской непосредственности. Однако было похоже, что Эрику ничто не способно заставить измениться. Она обращалась с Тисдейлом все так же по-товарищески просто, как и тогда, когда сказала, что он носит слишком тесные воротнички. Грант заметил, что и Джордж тоже из-под тишка посматривает то на Тисдейла, то на Эрику и довольно посмеивается. Их взгляды встретились, и, не сговариваясь, они подняли свои бокалы в молчаливом приветствии. «За что вы пьете?» — спросила Эрика. «У меня есть тост. За успехи Робина в Калифорнии». Все с готовностью за это выпили. «Если вам на ранчо не понравится, подождите, пока мне исполнится 21, и я его у вас куплю». «Думаете, вам придется по душе такая жизнь?» — с живостью откликнулся Тисдейл. «Ну, конечно», — ответила она и обернулась к Гранту, собираясь что-то сказать. «Не дожидайтесь 21 года и приезжайте посмотреть раньше», — не отставал Тисдейл. «Это было бы очень интересно», — рассеянно ответила Эрика и спросила. «Мистер Грант», — почему-то она никогда не называла его инспектором, — «если я возьму билеты у мистера Милса и завезу вам их, вы пойдете со мной в цирк на Рождество?» Она слегка порозовела, как будто просила о чем-то слишком рискованном. На Эрику, которая всегда говорила, что думала, это было не похоже. «Конечно, пойду», — воскликнул Грант. «И с превеликим удовольствием». «Значит, договорились». Она подняла свой бокал и торжественно произнесла: «За цирк в Олимпии на Рождество». «За цирк на Рождество», — повторил вслед за ней Грант. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Сентябрь 2001 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Алексей Ковалев.